Глава 6. Событие 33. Томас Финке возглавлял посольство Королевства Дании в Московию. Это было уже третье посольство. С первым уехала принцесса Доротея Августа с фрейлинами и 20 мушкетеров с полковником во главе. Во втором, отправившемся через две недели, была мать принцессы Августа Датская с сыном Адольфом и почти всем двором своего старшего сына Фридриха, герцога Гольштейн-Готторпского. А вот третье посольство было очень необычным. В нем не было знати. Среди спутников Томаса были литейщики, были рабочие монетного двора во главе с управляющим и двое протестантских священников, которые преподавали в Копенгагене в университете. Кроме них профессор Финке взял и своего зятя, медика Оле Ворма. А в самый последний момент к посольству присоединился представитель датской Ост-Индийской компании. 2 года назад эта компания приобрела у Раджи Танжура в Индии поселение Транкебар в 150 милях от Мадраса. Сейчас там возводится крепость Дансбург. Губернатором колонии стал друг Финке адмирал Ове Гедде. Весной Гедде вернулся из Индии. Он посетил Томаса и его зятя Оле, которому привез множество диковин из Индии и Цейлона. Сейчас Гедде назначен лансманом в Норвегии. Он-то и уговорил Томаса взять с собой купца. Понятно, Индия далеко, Пурецкая волость ближе. Томас Финке был не молод, ему шел уже 63-й год. Он еще застал времена, когда в ученом мире Дании безраздельно царствовал Тихо Браге. Правда, звезда астронома стремительно закатывалась. Когда в 1588 году умер король Фредерик II и на престол вступил его 11-летний сын Кристиан, финансирование храма астрономии Уранеборга резко сократилось. А когда молодой король стал совершеннолетним в 1596 году, полностью прекратилось. Тихо Браге уехал в Прагу и написал Кристиану IV письмо. Профессор Финке этого письма не читал, но последствия наблюдал воочию. Король повелел разрушить Уранейборг, который к тому времени стал лучшим в мире астрономическим центром, сочетавшим наблюдения, обучение студентов и издание научных трудов. Тихо Браге умер через 5 лет в Чехии и был похоронен в Тынском католическом соборе. Что само по себе невероятно, протестанта похоронили в католическом соборе. Томас лет 10 назад был в Праге и приходил поклониться могиле великого земляка и великого ученого. На надгробной плите был высечен девиз, прежде украшавший разрушенный звездный замок: «Ни власти, ни богатства, а только скипетры науки вечны». Ходили слухи, что Кристиан IV ополчился на астронома из-за любовной связи того со своей матерью, королевой-консортом Дании и Норвегии Софией Макленбург-Гюстровской. Все может быть. Королева была женщиной увлекающейся и решительной. С 1590 года она, от имени сына, стала регентом герцогства Шлезвиг-Гольштейнского, намереваясь впоследствии разделить его между своими младшими сыновьями. Кроме того, она самостоятельно решила вопрос о подготовке приданого для дочерей и оформлении денежного содержания для себя. Все эти действия привели к конфликту с правительством и регентским советом, и в конце концов, в 1594 году София сложила с себя все полномочия и отправилась в изгнание, в замок Нюкебинг на острове Фальстер. Тихо Браге несколько раз приезжал со своего острова Вен к вдовствующей королеве. Тихо рассказывал Томасу, что помогал Софии советами по ведению сельского хозяйства. Астроном утверждал, что рост растений зависит от фаз Луны. Все знают, что королева уделяет самое пристальное внимание сельскохозяйственным работам и животноводству. Помимо этого, вдовствующая королева занималась крупномасштабной коммерческой деятельностью и кредитованием. Она настолько преуспела в этой области, а также в управлении своими поместьями на Лоланне и Фальстерне, что порой ее сын одалживал у нее деньги, нужные ему для военных кампаний. Один из управляющих вдовствующей королевы также был в составе посольства, возглавляемого профессором. Сейчас Томас Финке был на приеме посольств в Грановитой палате Московского Кремля. Кроме посольства королевы Дании и Норвегии, были также послы Священной Римской империи, германской нации. Понятно, что император Фердинанд II Штирийский хочет заполучить в союзники этого поднявшего голову северного варвара. К тому же у этих ортодоксов есть еще и Пурецкая волость с ее волшебными вещами. Сам Томас должен был договориться с императором варваров о том, как конкретно они построят в Копенгагене мануфактуру по литью пушек и колоколов и монетный двор. Профессор не видел подарков, что русские преподнесли королю Кристиану, но у него была ручка из Пурецкой волости, и он видел монеты московитов, рубли. Нечего сказать, все это были чудесные вещи, и даже непонятно, как эти дикари могли такому научиться. А еще Томас слышал, что многие ученые из Европы уехали к этому герцогу Пожарскому. Удивительные события происходят в последнее время. «Разрешите представиться, ваше императорское величество?» Начал Томас, внутренне скривившись. «Каждый варварский царек мнит себя императором». «Профессор Копенгагенского университета, доктор медицины и математики Томас Финке». Интересно, что переводил совсем молодой человек по существу мальчик? Император выслушал перевод с немецкого и что-то сказал переводчику. «Император спрашивает, есть ли у вас опубликованные книги, господин профессор?» Задал вопрос по латыни мальчик. «Да, ваше величество», — удивился Финке, даже титул сократил. «Мною издан труд по тригонометрии круга и сферы, названный геометрия круглого». Невысокий бородатый человек в золотых, усыпанных драгоценными камнями византийских одеждах, опять что-то сказал мальчику, и тот теперь на французском спросил Томаса. «Вы знакомы с прибором арифмометр для облегчения счета?» «Я слышал, что ряд ученых предпринимали попытки создать такой механизм, но у них ничего путного не вышло. Слишком сложно. Прибор не помогал, а затруднял счет». Очень сильно удивившись, тоже на французском ответил профессор. Царь хлопнул в ладоши, и два молодца в белых длиннополых одеждах вынесли сначала маленький столик, а потом на него поставили небольшой сундучок с рядами циферок и ручек. Мальчик подошел и спросил по-немецки, какие две цифры профессор желает умножить. 17 умножить на 89. Наугад назвал Томас. Переводчик выставил значение и крутанул ручку. 1513. На английском сказал он. Томас английский знал плохо и переспросил на латыни. Мальчик назвал ответ на этом языке. По тем действиям и по виду этого чудесного прибора Финке понял, что так же просто можно проделывать и деление, не говоря о сложении и вычитании. Неужели русские смогли создать то, что не удалось европейцам? А дальше произошло вообще чудо. Следом за арифмометром занесли непонятный прибор из дерева со стеклянным бегунком. Мальчик проделал те же действия на этом приборе. 1513. «Что это, ваше императорское величество?» Озадаченно уставился на монарха варваров Томас. «Это логарифмическая линейка. Она берет логарифмы и считает синусы и косинусы углов». Мир обрушился. У варваров есть такие приборы. Про логарифмическую линейку профессор слышал, но никогда не видел и не представлял себе ее возможности. «А это палочки Неппера!» На стол легла коробочка с золотыми палочками с таблицей умножения, но с цифрами, выполненными через черту, и вместо нуля везде были вделаны изумруды. Про палочки Неппера Финке тоже слышал, но считал их выдумкой. Мальчик на немецком растолковал теряющему ощущение реальности математику принцип счета на этом приборе. Немного сложно, но в целом понятно. Что же это происходит? Варвары? А потом император задал задачу, которая просто выбила дух из старого профессора. «Сейчас вам принесут бумажку и карандаш. Возведите в куб любое двузначное число и назовите мне этот куб, а я вам скажу, какое число вы возвели». Томас, не веря своим ушам, возвел в куб 57. 185 193. «Это 57», — без всякой задержки ответил царь. «Как вы это сделали, ваше величество?» — опять сократил титул Финке. Есть правила сокращенного умножения. Их у нас дети проходят. Хитро улыбнулся человек, сидевший на троне. Томас на секунду представил себе Кристиана IV, извлекающего кубический корень за мгновение, и усмехнулся. А он не хотел ехать. Нет, выходит, не врут слухи. Все ученые Европы, лучшие ученые, перебрались в Россию, и теперь варвары живут в Дании, а не в Московии. А в это время те же люди внесли 3 книги. Император предложил Финке отойти в сторонку и полистать их, пока он будет вести переговоры с имперцами. Книги были на латыни. Чудесная белоснежная бумага из Пурецкой волости, тонкие переплеты, непонятно как скрепленные страницы. Всего этого он не заметил. Это были книги по математике. Одна называлась «Арифметика Диофанта с комментариями». Вторая – учебник математики за 5 класс. Третья – учебник геометрии за 5 класс. Томас листал эти книги и понимал отчетливо, насколько Европа, Дания отстала от русских. И это не могли сделать приехавшие в Россию ученые. Они этого сами не знали. Все обозначения действий были необычны, но когда с ними разберешься, то задаешь себе вопрос, а сам-то почему до этого не додумался? А изложение материала? Сначала теория, потом примеры, а потом задачи для самостоятельного счета. Он больше 3 десятков лет учил студентов. Неправильно учил. Вот как надо учить. Русские. Слухи не верны. Ученые из Европы едут не учить русских, а учиться у русских. Нужно проситься остаться. Он тоже хочет все это уметь. Событие 34. Свадьба будет только через 3 дня. Сейчас его невеста, датская принцесса Доротея Августа, в Троицко-Сергиевой лавре переходила в православную веру и получала новое имя. Русскую императрицу будут звать Дарья Ивановна. На этом настоял Михаил. Дарья ближе всего к Доротее, а умершего отца принцессы звали Иоганн, а значит по-русски Иван. Девушка Михаилу понравилась. Она была не дурна и не дура. Более того, Доротее, как и Михаилу, нравилась математика. Спасибо отцу и Петруше Пожарскому. Они сломали упрямство датского короля Кристиана, дяди его будущей жены. Михаилу шел уже 27-й год, и жениться было пора. И так бояре по углам шушукаются. Нужен наследник. Понятно и почему Кристиан долго упирался. Его брат за несколько дней до свадьбы с Ксенией Годуновой вдруг ни с того ни с сего помер. Отравили, скорее всего, бояре. Королевича Иоганна Михаил не помнил, маленький был, всего 6 лет. Зато он точно помнил, что его первую невесту отравили Салтыковы. На их счастье, Мария Хлопова или царевна Анастасия, так девушку переименовали перед свадьбой, в честь первой русской царицы, первой жены царя Ивана Васильевича и двоюродной бабки государя Анастасии Романовны Захариной Юрьевой, не умерла. Сидеть бы им обоим на колу. Но раз царевна выжила, то братья Салтыковы с женами были всего лишь сосланы по деревням с приставами. Борис Михайлович в Вологду, в село Ильинское, Михаил Михайлович в Галич, в Каткишевскую волость, а их мать, старица Евникия, была сослана в Покровский монастырь в Суздаль. Ну и всех вотчин лишили, душегубцев. Царевну Анастасию поселили сейчас в Нижнем Новгороде. Мать в отместку за опалу родичей уперлась, что не даст согласия на брак с Хлоповой. Вот тут и нашел отец эту датскую принцессу, а Петр Пожарский подарками склонил Кристиана к согласию на этот брак. Марию или Анастасию Михаилу было жалко, девушка ему нравилась, и она была ни в чем не виновата. Михаил позавчера попросил приехавшего на свадьбу Петрушу забрать ее из Нижнего в Вершилово. Там ей лучше будет. А ведь все из-за этой дурацкой сабли. Уже 6 лет бы жили они, душа в душу, и детишек растили. Михаил вновь вспомнил тот случай. Однажды он ходил по оружейной палате, смотрел пищали, сабли и прочее. Его сопровождали оружейничий Михаил Михайлович Салтыков и Гаврила Васильевич Хлопов, дядя невесты. Первый из них, показав царю турецкую саблю, утверждал, такую и в Москве могут сделать. Царь передал оружие Хлопову. «Как ты думаешь, сделают у нас такую саблю?» Чай сделаю, только не такова будет, как это. Ты говоришь? Салтыков выхватил саблю у Хлопова. Не знаю, че! За несогласием последовала брань. Салтыков обвинил Хлопова в незнании холодного оружия. Ну и поговорили гораздо в разговор. Михаил понимал, что над Хлоповым нависла угроза. Салтыковы не простят такого упрямства худородным Хлоповым, не извычным к придворным тонкостям, а осмотрительности. Так и получилось. Позавчера государь показал эту саблю Петру Пожарскому и сказал, что хочет выбросить ее, но тот подержал саблю, вернул ее Михаилу и, склонив голову, проговорил. «Прими совет, государь, повесь эту саблю у себя в спальне. Пусть она тебе напоминает ежедневно, на что бояре способны. Может, убережет она будущую государыню Дарью Ивановну? И еще один совет, царь-батюшка. Набери ей прислугу только из датчанок, чтобы ни одной русской боярышни за версту рядом не было. И запрети этим девкам русский учить». «Думаешь, что и Дарью попытаются отравить?» — вскинулся испуганный Михаил. «Уверен на 100%. Бояре ведь как думают? Изведем датчанку, и царь на русской женится, на ком-нибудь из их дочерей, чтобы к трону поближе быть. Предлагали ли тебе бояре жениться на ком из своих?» «И не раз», — совсем подавленно произнес царь. «Эти и попытаются». «И что же делать мне?» Михаил сжал челюсти, готовый бежать звать стрельцов. «Пока окружи, государь, императрицу только датчанками и готовят еду пусть датчанки. Нет у меня других советов», — развел руками Петр. После этого зашел у них с Петрушей разговор о предстоящей войне. Михаил спросил, как в этот раз Пожарский воевать собирается. «Не знаю еще, государь», — пожал плечами Петр. «Все зависит от того, сколько новых мушкетов и боеприпасов к ним сделаю. Да еще от того, сколько пушек новых отолью». «Может, с пушками помочь тебе надо?» — поинтересовался Михаил Федорович. «Литейца Андрея Чохова Вершилова отправить». «Чохова? Он жив?» Петруша аж подпрыгнул. «Знамо дело, на пушкарском дворе как работал, так и работает», — удивился царь. «Я схожу завтра, пообщаюсь с ним», — заулыбался Пожарский и продолжил про войну. «Вы всеми войсками, что наберете, осаждайте Ивангород, Копорье, Орешек, Карелу, что шведы в Кексгольм переименовали, Выборг, Ниншанс. А я со своим полком в другое место ударю. Думаю, что после этого Густав Адольф все земли нам вернет, что по столбовому договору захапал. Да еще и в придачу чего даст. Только не спрашивай, государь, куда пойду. И у стен есть уши. А если шведы прознают, то и не получится ничего. Давай я тебе, царь-батюшка, лучше расскажу, кто и зачем в этой войне участвует». «Что ж тут такого, это и так понятно», усмехнулся Михаил, но застыл в кресле, внимательно слушая. «Начнем с датчан. Им в этой войне не столько территории нужны, сколько ослабить Швецию. Больно сильны те стали. Опасаются даны, что перехватят у них соседи первенство и сами Балтийским морем завладеют. Дальше Речь Посполитая. Сигизмунд ведь прав на шведскую корону не меньше Густава Адольфа имеет. И кроме того, нужно им шведов из Эстляндии выбить. А если мы при этом выбьем их из Ингрии, то ляхи не будут границы со Швецией иметь. Можно будет спокойно, не опасаясь удара в спину, с нами разделаться, а потом за османов взяться. Швеция хочет Балтийское море сделать своим внутренним озером, отобрать у Польши Ливонию и Курляндию, а у нас – Псков, а если получится, то и Новгород. Только против троих врагов они будут по-другому воевать. Засядут в крепостях, а несколько полков нам и ляхам в тыл зашлют. Петр перевел дух. Теперь что нужно нам? Нам нужно вернуть свою землю и разрушить крепости шведов в Финляндии и народ оттуда угнать. Тогда продовольствие к крепостям некому будет подвозить, и много войск в них разместить не получится. Нам со Швецией еще не раз и не два воевать. Сильны они. Вот и нужно в этот раз хоть немного их ослабить. Нужно, государь, прямо с сегодняшнего дня запретить их купцам у нас продовольствие покупать. Остальное пусть берут на здоровье, а пшеницу, рожь и прочую крупу, под страхом высылки в Сибирь запретить купцам им продавать. «Так ведь разорятся купцы!» — перекрестился Михаил. «Нужно в районе Новгорода и Пскова уже прямо сейчас создавать продовольственные склады, закупать у этих купцов зерно и свозить туда. Тогда армии следующей зимой воевать легче будет. И добираться быстрее. Не надо с собой огромные обозы тащить», — пояснил свою мысль Петруша. «А ну как шведы первыми нападут, да те склады захватят?» — усомнился государь. «Ну, совсем-то близко к границе не надо строить. Да в конце лета туда уже войска нужно собирать. Граница со Швецией большая, много нужно войск». «Подумать надо, на думу боярскую вынести», — вздохнул Михаил. «Вот и я о том же. Пока еще бояре свое веское слово скажут, а Адольф уже все знать будет». «Петр Дмитриевич», — вдруг ссутулился царь, «а что теперь делать с нападением казаков на папского нунция и на вас?» Петр просиял. «Сам долго не знал, государь, всю дорогу голову ломал, а придумал таки». «Говори быстрее», — не терпелось Михаилу. «Ты, государь, скажи, что под пытками признались запорожцы, что их нанял коронный гетман Речи Посполитой, Лев Сапега. И хотел этот лев как раз посла Ватикана извести, чтобы папа Римский не заключил никаких договоров с вечным врагом ляхов, Московией. Нужно поссорить Речь Посполитую с Ватиканом». «Поверит ли посол?» «Я уже приказал Лукаша Сагайдачного сюда из Владимира переправить. Поговорим с ним, и он сам все папскому нунцию расскажет». «Неплохо будет, если получится». «Получится, государь, еще как получится!» Событие 35. Наконец-то эта свадьба закончилась. Петр страшно устал. Все эти хождения в храм, венчания, бесконечный звон колоколов и безделье вымотали. А потом еще пиры начались. Пиры Пожарского серьезно напрягли. Все эти бояре, которые пищали, но лезли вперед поближе к царю. Правда, были моменты, когда он отдыхал душой. Смотришь, как с князя Милославского пот ручьями течет, и легче становится. На каждом боярине было по две шубы, ну или вернее шуба, чаще всего турская, одетая в накидку с короткими руками. И под нею еще и ферезея, которая имела длинные узкие откидные рукава. Однако в рукава ее не носили. Руки продевали в разрезы, сделанные спереди по пройме, в которую вшивали рукава, а рукава завязывали сзади на талии. Ферезея имела четырехугольный откидной воротник почти до середины спины. Шили ферезею из золотых тканей, носили в накидку, застегивая лишь у шеи. Мех на шубе был повернут внутрь, только воротник из черно-бурой лисы привлекал внимание. Кроме двух шуб, на каждом боярине было и по три шапки. Сначала тюбетеечка, тафия. Такая небедная тюбетеечка, вся в золотом шитье. Поверх тафии была мурмолка, невысокий колпак из дорогой ткани с отворотами из меха. Такая недоделанная шапка мономаха. Ну и, конечно, горлатная шапка, сшитая из горлышек куницы или черно-бурой лисы. Шапка эта представляла собой меховой высокий расширяющийся кверху цилиндр с бархатным или парчевым верхом. Горлатную шапку часто не надевали на голову, а держали на сгибе левой руки. Сидел Данила Иванович и потел во всем этом. Петр, одетый в легкий кафтан из шелка, который назывался атлас, злорадствовал. Был и еще один раз, когда удалось посмаковать происходящее. Это случилось на второй день свадьбы, когда все подходили к молодоженам и подарки дарили. Подошли они с Марией далеко не первыми. Царская чета успела прилично устать. А тут подходит Мария Владимировна в платье с кусочками зеркал и пелериной из горностаев и на вполне сносном немецком поздравляет императрицу. Понятно, что находящаяся в информационном голоде Дарья Ивановна спросила герцогиню, где она взяла это великолепное платье, и Мария не ударила в грязь лицом. сказала Свершиловская школа. У нас в Пурецкой волости много чего умеют. Ты дочь герцога Пожарского? Удивилась царица. Почему дочь? Я его жена. Вот же он. Петра вперед чуть выдвинула. Дальше и Петру пришлось по-немецки общаться с девушкой, а народ вокруг начинал роптать. Никого до этого государыня разговором не развлекала. Вымученный кивок головы, и все. Барышни принялись обсуждать наряды, а когда оказалось, что белая шубка и золотое платье императрицы — это все вершиловская работа, то Дарья Ивановна, строго взглянув на Михаила, попросила Марию перевести мужу, что она желает в ближайшее время посетить Пурецкую волость. «Летом и съездим», — опять через Марию ответил Михаил. Ну а потом стали подарки заносить. Про вазы и всю эту прочую хрупкую роскошь и говорить не стоит. А вот про велосипед как не упомянуть. Протащить его в грановитную палату оказалось непросто. Вся палата и проход к ней был запружен народом. Пришлось рынд привлекать, чтобы место в палате хоть чуток освободить. Когда рынды со стрельцами все же сумели создать круг диаметром около 4 метров, Петр сел на велосипед и продемонстрировал венценосцам и гостям его возможности. Бояре не впечатлились, а вот имперцы, папский нунций, ляхи во главе с Владиславом, датчане и французы вещь оценили. Вот и замечательно. Будет еще одна статья экспорта. И подделать они его не смогут. Там ведь резина, и там куча подшипников. А шарики и в Вершилово-то с огромным трудом делают. А без подшипников это будет уже не велосипед. На следующий день после свадьбы Петр целую кучу встреч наметил. Но получилась только одна. Остальные гости маялись с похмелья. И еще бы, дорвались до 40-градусных вершиловских напитков. Встретился Петр Дмитриевич только с профессором Копенгагенского университета Томасом Финке. Старичок или пил мало, или организм уже закаленный возлияниями в честь Бахуса. «Можно ли мне будет приехать в Вершилово, чтобы поучиться в вашей школе?» Огорошил князя профессор, едва переступил порог крестовой палаты Кремля, где назначил всем встречи князь. «Ха, зачем?» — усмехнулся Петр. «Как зачем? Те знания, что дают в вашей школе, неизвестны нигде в Европе, и методика их подачи вообще уникальна!» Наивно развел руками датчанин. «А мне это зачем?» — остудил пыл старичка Пожарский. «Но ведь в Вершилово приехало уже немало известных ученых!» «Точно наивный!» Все они переехали в Пурецкую волость не для того, чтобы красть знания, а для того, чтобы жить там и учить детей в этих самых школах. Ну и самим учиться. То есть вы не выпустите их, если они захотят уехать назад к себе? Сник профессор. Конечно же отпущу. Только в мире еще не родился человек, который по своей воле захочет уехать из Вершилова. А если я соглашусь переехать в Пурецкую волость? Опять воспрял датчанин. Давайте, профессор, вы мне сначала расскажите о себе. Петр ничего не слышал о медике и математике, Томасе Финке, ни в будущем, ни от своих ученых. А вот когда датчанин закончил, то Петр со страшной силой сдерживал себя, чтобы не выдать заинтересованности в этом зубре. «Давайте, профессор, поступим так. Вы возвращаетесь в Копенгаген, добываете чертежи Уранеборга и нанимаете людей, которые смогут это здание построить в Вершилово. Нужен архитектор, нужны каменщики, нужны каменотесы. Желательно, чтобы эти люди потом остались у нас. Но чтобы построить Звездный дворец, потребуется 10 лет, — удивился Финке. — За 2 года построим, — успокоил старичка Петр. — У нас время по-другому течет. Приедете, поймете. Договорились. Почему не договориться, если оба желают договориться? А на следующий день подошли и остальные датчане. Петр предварительно переговорил о них с почти уже своим Томасом Финке и точно знал, что с товарищей требовать. Они ведь просители. Управляющий вдовствующей королевы просил построить заводы по производству фарфора и стекла у них в замке Нюкёбинг на острове Фальстер. «Вынужден вам отказать, Дерасмусен», — Оказывается, в Дании «де» — это не дворянство, а вежливое обращение на «вы». «Почему же, ваша светлость?» Улыбчивый толстячок перестал улыбаться. «Это очень сложное производство, вы их повторить не сможете. И там много компонентов, которые в Дании невозможно достать. Кроме того, если мы все же построим там завод и будем завозить компоненты, то у вас эти секреты украдут. Я могу вам предложить другие, пусть менее прибыльные проекты, но тоже весьма интересные». «Охотно выслушаю вас, ваша светлость!» Неохотно откликнулся толстячок. «Зря вы так, господин Расмуссен. Предложения очень интересные. Я могу продать вам семена ржи и пшеницы, как озимой, так и яровой, которая приносит с одного тонны ланда земли почти полтора комласта зерна. Князь всю голову вчера сломал с Томасом Финке, чтобы перевести центнеры с гектара в датские меры площади и веса. Пришлось сначала переводить в английские фунты и футы, а потом уже совместными усилиями с целым профессором приводить к общему знаменателю на датские меры». «Это невозможно. Таких урожаев не бывает». А блеск в глазах появился. «Кроме того, я поставлю вам оборудование для ткацкой мануфактуры, которая будет делать шерстяную ткань лучше голландской и английской». «Это интересно. Но почему Московия сама не выпускает такую ткань?» «Кроме того, я поставлю вам еще ряд культур, которые почти неизвестны в Европе, но дают очень неплохие урожаи». «А в чем ваша выгода, герцог?» «Вот теперь правильный вопрос. Мне нужны некоторые виды домашних животных. Нужны голландские фризы, это новая порода лошадей, выведенная в Фрисландии, провинции на севере Нижних земель. Еще мне нужны овцы, которые живут только на острове Барерой в Шотландии. Баран этой породы овец имеет 4 рога. Про этих овец с 4 рогами, и которых осталось совсем мало, Петр узнал у Джеймса Юма. Шотландец любил бывать в создаваемом Петром зоопарке и как-то рассказал об овце с 4 рогами. Более нигде, кроме этого острова, не встречающиеся. И обязательно, мне нужны несколько овец с длинной шерстью, лучше всего породы лейстер-голубомордый». «Но достать у англов этих овец дело непростое», — покрутил головой управляющий королевы. «Постарайтесь. Огромный урожай зерновых, ткацкие станки, самые лучшие в мире, диковинные культуры, которые принесут огромную прибыль. Это стоит того, чтобы украсть или купить у бедных скоттов пару десятков овец. Почему мы не продаем шерсть в Европу? Да потому что нужны специальные овцы. Но уже и сейчас наша шерстяная ткань лучше английской. А ткань из верблюжьей шерсти, которую мы называем камел, не только гораздо лучше самой лучшей английской, но еще и лечебная. Вот вам небольшой образец». Пожарский протянул датчанину жилет, в котором ходил после болезни. Датчанин помял ткань, подергал на разрыв и, убедившись, что и в самом деле лучше английской, снова заулыбался. «Я обязательно расскажу о ваших предложениях королеве. Думаю, что мы сможем договориться. У ее величества большие связи, тем более, что король Англии и Шотландии Яков был женат на ее дочери Анне. Представляю, как запищит канцлер Англии и лорд-канцлер Шотландии, сидя на своем мешке с шерстью, если у нас все получится». «Ну, разведение овец не быстрое дело, но чем раньше начнем, тем лучше». «Совершенно с вами согласен, ваша светлость. Я при первой возможности вернусь в Данию и переговорю с ее величеством». Следом за управляющим королевы появился и представитель Ост-Индийской торговой компании. Товарища звали Оле Йоргенсен. Купец был, в отличие от толстячка, управляющего, высок и худ, даже тощ. А еще у него были желтые белки глаз. «Что-то с печенью», — решил Пожарский. О чем и спросил датчанина. «Вы бывали в Индии или Африке?» «Да, ваша светлость», — склонил голову Оле. «Тогда у вас малярия. Нужна кора хинного дерева, и чем быстрее, тем лучше. Может немного помочь и отвар полыни. Что такое хинное дерево и где оно растет? Прямо набросился на князя купец. Понятно, настрадался. В Новом Свете в горах есть, по-моему, на острове Мадагаскар. Оно похоже на ольху листьями. Афанасий Иванович бывал в Южной Америке со спецзаданиями и в Восточной Африке. Деревья эти видел и был неоднократно проинструктирован медиками. Но как объяснить это людям, которые этого дерева не видели? С купцом договорились в итоге о следующем. Датчане на деньги князя покупают 3 новых флейта у голландцев. Команды будут датские, но на каждом корабле будет по десятку русских пареньков, учеников-матросов. Кроме того, датчане, по чертежам Пожарского, строят пару десятков плоскодонных парусно-гребных судов, и никому ни в коем случае эти чертежи не передают. Эти суда будут заходить в Западную Двину у Риги и добираться до Витебска. Там забирать товар, который поставят туда русские купцы, и, возвратившись, перегружают его на флейты. Дальше уже проблемы датчан. Где хотят, там пусть и торгуют. Расчет производится в Риге. По поводу самой Индии и новой колонии Дании там тоже переговорили. Пожарский вспомнил, что где-то в это время начали строить Тадж-Махал. Нужны архитекторы из Индии и мастера по работе с камнем. Резчики, каменотесы. Оплачу все расходы, либо в русских рублях, или зеркалами. За зеркала мы половину всех дикарей сюда привезем. Осклабился Йоргенсен. Вы глубоко заблуждаетесь, Оле. Их мастера намного лучше наших. Мы по сравнению с ними дикари. И мне нужны именно мастера, а не кто попало. Проверить-то легко. Договорились? Договорились. Событие 36. Папский нунций, кардинал Доминика Орсини, покидал караван королевича Владислава в Смоленске с чувством облегчения. Дальше он поедет через русский теперь Чернигов, через Киев, Львов, старую польскую столицу Краков, Вену, Венецию. Долгая и трудная дорога. Хорошо хоть, что война, бушующая в имперских землях, останется севернее. А Владислав Ваза через Минск отправится в Варшаву. Ему есть что рассказать королю Речи Посполитой Сигизмунду. Самому кардиналу тоже не терпелось предстать перед папой. У него тоже есть информация, которую стоит послушать. Он выполнил поручение папы полностью. Им русские построят в Риме монетный двор. В Вершилово строится уже католический собор, и еще один небольшой храм будет построен на Москве, в так называемой немецкой слободе. Там уже есть небольшая протестантская кирха. Теперь будет и католический костел святых Петра и Павла. Доминика рассказали, что десяток лет назад во время смуты немецкое поселение в Москве было полностью сожжено, но сейчас уже не только отстроилось, но и стало гораздо больше прежнего. В Москве формировались полки нового строя, и туда офицерами приглашали немцев, шотландцев и голландцев. Гораздо больше стало и купцов после того, как появилась Пурецкая волость. А совсем недавно началось строительство дворцов и для двух постоянных послов – датского и французского. Такого не было нигде в Европе. Послы приезжали, чтобы решить определенные вопросы, а эти будут находиться в Москве постоянно и обмениваться новостями со своими государями через курьеров. Что ж, это не глупо. Нужно будет это обсудить в Ватикане. Так новости будут доходить в 2 раза быстрее. Кроме того, в Вершилово поедет десяток монахов различных орденов справлять службы в новом соборе Пресвятой Девы Марии и преподавать языки и историю в строящейся семинарии. То есть в целом все отлично. Напрягало кардинала Орсини странное нападение казаков на их караван под Владимиром. Московиты допустили его до допроса предводителей этих слуг сатаны. То, что он услышал, повергло папского нунция в шок. Оказалось, что это нападение было оплачено и подготовлено коронным гетманом Речи Посполитой Львом Сапегой для того, чтобы убить именно его, кардинала Орсини, посла Ватикана. Поляки хотели таким образом поссорить папский престол с Москвой. Зачем? Потому что после совместной победы над шведами Сигизмунд хочет напасть на Московию и отбить назад потерянные в ходе прошлой войны земли и, кроме того, посадить, наконец, на престол в Москве своего сына Владислава. 5 лет назад Сигизмунду это почти удалось, но кончились деньги. Да, османы со шведами готовились напасть. Пришлось заключить мир. Теперь Сигизмунд решил это сделать на деньги Ватикана? Королевич Владислав стал кричать, что все это ложь. «А когда вы, ваше высочество, последний раз видели великого гетмана Великого княжества Литовского и великого канцлера Великого княжества Литовского Льва Ивановича Сапегу?» — неожиданно задал вопрос присутствующий при этом князь Пожарский Меньшой. «Какое это имеет значение? Католик не мог поднять руку на папского нунция!» — снова заорал королевич. «Пусть полковник Сагайдачий поклянется на Библии», — предложил Петр Дмитриевич. «Разве можно верить клятве схизматика?» «Тогда есть более простое решение. Когда кардинал вернется в Рим, то папа вызовет к себе великого гетмана и заставит того поклясться на Святом Писании. Да и цену, что казакам заплатили, проверит. Лукаш Сагайдачный называет цену в 1000 золотых. Огромные деньги. И эти деньги, правда чуть меньше, мы нашли при обыске убитых и раненых запорожцев. Подождем». Доминика не верил этому шведу. Какой-то нервный и непоследовательный. Не ответил ни на один вопрос. Нечисто здесь. Может, сам королевич и не замешан в покушении. Может, и не знал даже про него. Но уж больно все согласуется с признанием Сагайдачного. Ничего, святая инквизиция узнает правду. В сопровождении папскому нунцию император России дал 30 стрельцов под руководством князя Ефима Григорьевича Телепнева, дьяка посольского приказа. Кроме того, в качестве переводчика ехал и лейтенант вновь создаваемого рейтарского полка, баварец Адольф фон Штауфенберг. Юноша был 3-м сыном графа Клауса фон Штауфенберга. Наследство ему не светило. Вот он 3 года назад и перебрался в Московию в новый рейтарский полк. Он уже сносно говорил по-русски, а вот полк русские так толком и не создали за 3 года. То у них денег нет, то людей. Сейчас в полку числилось всего 120 человек, да и те были распущены по домам. Чуть смущала кардинала цена, назначенная князем Пожарским за оборудование для монетного двора. Петр Дмитриевич запросил 3 картины Рафаэля Санти, причем желательно, чтобы это были Мадонны. Что ж, присланные вазы с дарами волхвов стоили тех картин. Не радовала и сама процедура поставки оборудования и матриц. Из Рима должны приехать рабочие в Вершилово, которые потом будут работать на монетном дворе. Их обучат в Вершилово и вместе с оборудованием и 5 матрицами отправят назад в Италию. «Может, лучше ваши рабочие вместе с оборудованием приедут в Рим, научат наших людей, получат награду от самого папы и отправятся домой», — предложил кардинал. «В Европе война, и рисковать своими мастерами я не стану. Или, как я сказал, или никак», — уперся Пожарский. «Что тут скажешь? Кто у кого просит? У него хватит денег и купить эти картины. А вот научиться самим делать такие монеты у Рима не получится». Пришлось согласиться. На прощание князь Пожарский передал Доминика 3 мешочка с размолотыми почти в порошок травами и инструкцию на латыни, как заваривать травы и поскольку и когда пить. И это был на самом деле ценный подарок, гораздо дороже ваз и сервизов, что ему вручили на прощание в Вершилово. Кардинал за время, проведенное в Пурецкой волости, и потом по дороге в Москву и в самой Москве, постоянно пил настои и отвары вершиловских травниц, и теперь, по прошествии 3 месяцев, чувствовал себя гораздо лучше, чем до поездки к диким ортодоксам. Практически не мучила подагра и прекратилась изжога после еды. Может, нужно попроситься постоянным послом в Москву? Все-таки замечательно, когда ничего не болит, и когда по тебе не ползают вши и не скачут блохи. Событие 37. Странный Москва-город. Он никогда не позволял Петру осуществить свои планы. И на этот раз ничего не изменилось. Хотели ведь к Рождеству вернуться в Вершилово. Дудки! Сначала прихворнул Димка. Томас ван Бодаль его быстро в норму привел. Но дед с бабкой и сестры подняли ор, что малышу надо крещенские морозы в тепле переждать. Ну, наверное, правильно. Так что тронулись в обратную дорогу только 1 февраля. Хорошо хоть было чем заняться. Оказывается, царь-батюшка создал-таки переселенческий приказ и даже руководство туда назначил. Руководством оказался тот самый купец Трофим Пафнутьевич Коробов, что указал Петру место на Волге, от которого кратчайшее расстояние до озера Баскунчак. Петр купца тогда наградил 100 рублей и 3 чайными сервизами, тоже рублей на 500 в сумме потянут. Расстались вполне довольные друг другом. Ну, теперь снова вместе предстоит работать. Коробов уже успел у царя получить 600 рублей на переселенцев и одно из подворий Михаила Салтыкова, опального родственничка царского. Более того, эта деятельная натура уже навербовала 40 семей, пожелавших переселиться на плодородные земли на берегу Волги, и, снабдив их лошадью на 7 и 5 рублями, отправила в Вершилово. Круто! Еще круче, что руководить этим новым приказом по цареву указу надлежало Петру с товарищем Федором Пожарским. И что теперь делать? Петр проверил все записи Коробова и не заметил ничего подозрительного. Цены были указаны в пределах разумного. Только вот все 600 рублей кончились. Куплено 40 лошадей, да выдано на руки 200 рублей. Вот и вся бухгалтерия. Вздохнул судья переселенческого приказа и выдал своему дьяку еще 1000 рублей. Нужно организовать для этих 40 семей сплав леса по весне до Марьинска, покупку и доставку туда 80 хороших телок и нескольких быков. Нужно привезти 100 свиней с 10 хряков. Нужно выбрать, закупить, прокормить до весны и отправить по Волге вниз на ладьях тоже 100 коз с самой длинной и тонкой шерстью. Ну ладно, этим 40 семьям Вершилова хороший сельхозинструмент изготовят. Но ведь если еще народ переселять, то нужно подумать и о плугах, и о железных лопатах, о топорах, о гвоздях и серпах. Ужас! Интересно, а Столыпинская аграрная реформа как с этим справлялась? Скорее всего, никак. Ну, помрет по дороге часть крестьян и куча детей. Ничего, бабы еще нарожают. Но ведь сейчас так нельзя. Сейчас страна после почти 20 лихих лет обезлюдила и так. Огромная демографическая яма. Не хватает только еще глубже ее вырыть. За каждого человечка нужно бороться, за каждого ребенка. Пришлось бегать по государям. Патриарх Филарет, увидев новые деньги со своим портретом, расщедрился и дал команду основать в Марьинске целых 2 монастыря. Мужской, с монахами, что разумеют, в землепашстве, и женский, в который стал собирать травниц, и не простых, а грамоте обученных. Кроме того, патриарх выделил 500 рублей на доставку туда леса на строительство церкви и 2 монастырей и на обзаведение монахов всем необходимым. Что ж, это серьезное подспорье. Сам государь-император тоже не поскупился. Дал команду формировать 100 стрельцов, молодых, но уже женатых, и по весне их в Марьинск по рекам на ладьях доставить. Кроме этого, он дал команду изводчин Салтыковых набрать 5 семей хороших кузнецов и 5 семей плотников и, снабдив всем необходимым, тоже отправить на ладьях в новый город. Совсем даже и неплохо тогда получается. На самом деле город. Летом крестьяне пусть на себя работают, а как холода настанут, соль заготавливают к следующей навигации. И себе копеечка, и России толчок для ускорения. Соль – это деньги, и деньги немалые. С заботой о будущих переселенцах не забыл Петр и об организации охраняемых складов-магазинов в Витебске и Риге. С Витебском проще. Петр договорился с царем об отправке в этот город 20 стрельцов, которых сам отберет, и 10 плотников. Стрельцов Пожарский взял на свое полное довольствие. Пусть знают, кто главный. Купцы, торгующие вершиловским товаром, в Москве были. Вот старшего сына одного из них, Акима Соловьева, туда старшим князь и послал. Плотники должны были возвести 20 домов для стрельцов и терем для купца с магазином на первом этаже, а в центре этого поселения соорудить надежный склад для бьющегося товара с полками и отдельно склад для скоропортящихся продуктов с большими, обложенными кирпичом подвалами. С Ригой сложнее. Речь Посполитая, как-никак, откровенно враждебное государство. Могут ведь в любой момент войну объявить и товары конфисковать. Значит, нужен лях или немец, и главное, чтобы его в связях с Петром даже не заподозрили. Пришлось пока с Ригой повременить, тем более, что есть ведь еще одна нация, неплохо себя в этой стране чувствующая – евреи. Их сейчас в Польше, по словам Буксбаума, каждый десятый. Вот пусть его евреи сами и занимаются организацией там складов и магазинов, но и охраной, соответственно. А перед самым выездом еще одну важную и нужную проблему Петр решил. Сын Петра Кононовича Сагайдачного полностью поправился и стал уговаривать Пожарского взять его к себе на службу. Петр Дмитриевич сначала сомневался. Типа, как запорожца не корми, а он все равно разбойник и больше ничего делать не умеет и не хочет. Но после общения с молодым полковником пришла Петру в голову одна мысль. «Лукаш, я беру тебя на службу и положу содержание, как полковнику, целых 50 рублей в год. Нормально?» «Благодарствую, князь, о таком и не мечтал!» Поклонился этот Квазимода. «Первым твоим заданием будет найти мне казаков, что с твоим отцом брали Стамбул, Перекоп, Варну, Измаил, Синоп, Трапезунд, Азов, Кафу, Очаков, Белгород и Килию. Нужны люди, которые сами штурмовали, и те, кто этим руководил. Мне они нужны будут, чтобы все в мельчайших подробностях рассказали. Во-первых, хочу я про их подвиги книгу написать, а во-вторых, составить карты с точным описанием крепостей. Ну и в-третьих, и это самое главное, чтобы они научили моих стрельцов те крепости брать. Сможешь найти таких людей? Пообещай им дома в Вершилово и 25 рублей в год, и черт с ним, еще 20 рублей, если в Вершилово женятся и осядут. Разве же есть люди, которые от такого откажутся? А скоро на татарву с османами пойдем. Вон как глаза у полковника загорелись. Подожди, Лукаш, есть еще задание. Нужна мне сотня казаков, а двух конь. Самых дисциплинированных выбери. В конце года пойдем войной на шведа. Пусть одеваются тепло. Это не Крым. В Швеции очень холодно зимой. Эта сотня должна к 1 ноября прибыть к городу Старая Ладога, что стоит на впадении реки Волхов в Ладожское озеро. Но только чтобы они никого по дороге не зорили и в Ладоге вели себя не как завоеватели. На шведах отыграются. Домой вернутся очень богатыми людьми. Это я обещаю. Сам эту сотню наберу и возглавлю. Дядьку Семена найду. Отпустишь ли со мной? Прямо рыл копытами землю запорожец. Конечно, отпущу. Только вы переоденьтесь перед дорогой, а то еще не доедете до Сечи. И еще одно важное дело в Москве проделал Петр. Вместе с ним сейчас в Воске ехал 70-летний Андрей Чохов со своим учеником Григорием Наумовым. Литеец был еще вполне крепок и адекватен, а в Вершилово его здоровьем еще и травницы с докторами займутся. Нет, вторую царь-пушку Пожарский лить не собирался. Вроде бы и из первой-то ни разу не выстрелили. Зато он собирался дать команду написать книгу об этом замечательном мастере. Ну и кроме того, нужно ведь успеть до шведского похода отлить пару пушек с казенным заряжанием. Снаряды 120-миллиметровые уже точатся. Событие 38. Анри Бенни со скрежетом задвинул засов на двери своего магазина и облегченно вздохнул. Все, сегодня он продал последнюю коробочку с игрой в 15. Даже не так. Последнюю он продал еще позавчера, а эти два дня только ждал тех, кто сможет все-таки поменять местами квадратики с цифрами 14 и 15, ну и тех, кто на непросверленной коробочке просто соберет цифры по порядку из произвольного положения. Сегодня таких было двое. Первым пришел сразу к открытию толстенький кондитер. От него так пахло корицей, что усомниться в его профессии было невозможно. Корица не дешевая вещь, чтобы просто себя ею посыпать. У месье Коню, так звали толстячка, ничего не получилось. Он приходил на этой неделе уже второй раз. Первый раз тоже закончился неудачей. Такое бывало. Существовали комбинации почти нерешаемые, а у кондитера еще и с головой видно были проблемы. Андрей успокаивающе похлопал сладко пахнущего человечка по плечу и предупредил. «Завтра я работаю последний день. Ты ведь видел объявление на двери?» «Я приду завтра еще попробую. Дома у меня ведь получается!» Чуть не плакал кондитер. «Завтра непременно получится, месье Коню». Второй посетитель пришел под вечер и, быстро переставляя фишки, легко добился желаемого. Анри проверил коробочку. В первое время попадались хитрецы, которые пытались замазать просверленное отверстие. На одно такое жульничество Бенни чуть не купился, но уж больно сноровисто двигал фишками посетитель. Анри еще раз внимательно осмотрел крышку игры и даже покорябал ее ногтем. Что ж, заделано было очень профессионально. Пришлось вызывать стрельца, который и проводил мастера до банка взаимопомощь. Почему просто не пересчитать ребра и не выбросить на улицу? Все просто. Если человек смог сделать такое, то к нему нужно присмотреться. Вдруг он окажется полезен для князя Пожарского. Того хитреца, кстати, уговорили перебраться в Пурецкую волость и наладить там производство изобретенного им клея. Послезавтра они вместе и отправляются. Но с последним посетителем все было в порядке. Андрей выдал молодому человеку, явно дворянину, рубль с портретом российского императора и вежливо проводил его до двери. Все, завтра после обеда у него венчание в церкви Сен-Жерве, освященный в честь мучеников Гервасия и Протасия. Этот храм строили в квартале Море больше 100 лет. А закончил совсем недавно Соломон де Брос, самый известный архитектор Парижа. Он, между прочим, тоже едет послезавтра в Вершилово. Письмо с приглашением от князя Пожарского ему передали уже давно, но мэтр согласился на переезд только после окончания работы над храмом. Со своей невестой Анри познакомился просто. Она подметала улицу перед его магазином. На это зрелище пришло посмотреть половина Парижа. Улицу напротив его дома замостили на следующий день после того, как Анри Бенни выбрал место для магазина. Таких замощенных дорог в Париже и не было почти. Одна у банка взаимопомощь, вторая напротив таверны, что открыли тоже русские. Таверна называлась «Пурецкая волость» и подавали там пельмени, шашлык, борщ и другие блюда русской кухни. А в пристройке к таверне был небольшой магазинчик, что торговал различными соусами, в том числе и знаменитым Декортезом. Девушку наняли в банке, и в ее работу входило как раз подметание улиц у этих трех кусочков Вершилова в Париже. Надо сказать, что десяток русских стрельцов довольно быстро объяснил соседям, что выплескивать содержимое ночных горшков на мостовую – это очень опасное занятие. Чаще всего оно заканчивалось собиранием испражнений хозяевами этих испражнений и размазыванием себе по лицу. Реже, гораздо реже, сломанными руками. Без помощи рук выплескивать содержимое горшков непросто. Тем не менее, Анастейс каждое утро подметала мостовую, ветром наносила мусор, да и дожди приносили с более высоких мест грязь. За время, проведенное в Вершилово, Анри так отвык от грязи его не Парижа, что первое время его даже мутило. Теперь уже вновь привык. Только привык – это не значит смирился. Анри прилагал все усилия, чтобы быстрее распродать игрушки и уехать в нормальный город. Жить в этом скопище нечистот было невыносимо. Да плюс вши и блохи на постелях, да клопы, лезущие от соседей. Все, завтра венчание и быстрее на корабль. Он выполнил и даже перевыполнил то, для чего приехал в Париж. Продал 3000 игрушек по цене 10 рублей. Бенни представлял, с каким нетерпением ждут этого стрельцы. Они ведь до этого не жили по колено в дерьме. Послезавтра все закончится.